Приветствую вас, братья и сестры. Я рад, что вот, ну, перед таким количеством братьев и сестер можно рассказать вот об этом служении. Я прочитаю два места просто, чтобы как, ну, отправная точка, что ли, вот, ну, вот этих свидетельств. Это книга Исаия, 32 глава, последний стих. «Блаженны вы, сеющие при всех водах и посылающие туда вола и осла». И книга Иеремия, знакомое место. «Ты влек меня, Господи, я увлечу, ты сильнее меня и превозмог». И здесь еще 9 стих. «И подумал я, не буду я напоминать о нем и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих. И я истомился, удерживая его, и не мог, и не мог». Вот эти два места. Первое место о блаженстве. Блаженстве, ну, благовестников, тех, которые сеют при всех водах и посылающие туда вола и осла. Ну, я недавно читал это место, и я думаю, что это за вол и осел. А потом я понял, что сеять при всех водах – это сеять там, куда посылает Бог. Ну, там, где плохо. Там, где плохо. И еще посылать туда машины свои, транспорт посылать свой, сердца свои посылать, молитву посылать, кошельки свои посылать. То есть посылать все. Все, всего себя посылать туда, где есть нужда, где есть необходимость. И второе место, самое основное, то, что нужно для того, чтобы это делать, для того, чтобы все-таки... Ну, спасать людей – это огонь сердца. Огонь сердца. То есть это не искусственный огонь, это не энтузиазм какой-то. Это не разовое, что вот собрались по благовестию, послушали, возгорелись на 5 минут и разошлись. Это огонь, который должен постоянно гореть в этом сердце. Ну, в нашем сердце гореть. И этот огонь – это дает только Бог. Но он дает тем, которые желают сеять при всех водах, желают посылать туда самого себя и все, что у него есть. И Бог даст этот огонь. Огонь от Бога. И этот огонь, его невозможно удержать. Я помню, когда я покаялся, да, я хорошо это помню, каждый из вас, наверное, это помнит. Мое желание было всем рассказать, что у меня есть Иисус, что Он хороший и добрый, и что Он может спасать. И до 2-3 часов ночи я ходил по этой местности, где я живу, и живу до сих пор, и всем рассказывал. Рассказывал, что есть другая жизнь, вы обратитесь. И доказывал, может быть, неумело я доказывал, рассказывал, но все слушали. Я не мог молчать, потому что у меня горел этот огонь. И знаете, благодарю Бога, что до сих пор этот огонь у меня горит. Этот горит. Может быть, как-то усилия нужно придерживаться. Может быть, как-то смешно кажется некоторым, да? Ну, вот сколько лет верующий. У меня всегда сумка есть с собой. Всегда есть с собой сумка. И где бы я ни находил, по городу иду, в деревне я иду. У меня всегда там книжки есть, всегда есть трактаты. Всегда есть трактаты. Иногда страшно. Иногда страшно дать человеку трактат. Ну, лукаво, он же пугает. Говорит, да тебя не поймут. И знаете, достаешь этот трактат, протягиваешь человеку, и сразу, как здесь написано, да, Бог дает в уста то, что нужно говорить. Просто можешь просто сказать, вот Иисус, Он любит вас, да, и люди слушают. И люди, ну, кто-то берет, кто-то отказывается. То есть я на себя понял, чтобы вот огонь горел постоянно в сердце, в моем личном сердце, в этом нужно упражняться. То есть огонь этот возжигать каждый день. То есть это не разовое явление, тут летом съездил на благовестие, и этом остановился, или в зону съездил, как мы ездим. А это чтобы каждый день было, каждый день упражняться в этом, каждый день кому-то рассказать, кому-то сделать доброе дело. Я вот хотел рассказать, может быть, про зону, чтобы... Ну вот как, вот весь мир лежит возле, написано в Библии, а мы живем, тут в городах живем, многие, наверное, да, и вот концентрация зла – это вот эти города. Хорошо, что братья куда-то ездят, ну, в тундры ездят, в далекие края ездят, да слава Богу, я рад только. Но вот концентрация зла, да, это города. Это города, где вот эти наркоманы, там, где эти алкоголики. И хорошо, если у вас в родне, да, или в семьях ни у кого этого нету. У меня, к сожалению, сам я сидел много лет, сын только недавно освободился. И знаете, на самом деле, когда разговариваешь в церквях о тюремном служении, по служению очень многие подходят. Подходят матеря, подходят жены у тех, которые сидят, мужья или дети. И они плачут и говорят, а вот в эту зону вы не смогли бы съездить. Они могли бы моему сыну написать письмо. То есть это слезы матерей и жен. И знаете, как-то по-другому смотришь на тюремное служение. Иногда кажется, думаешь, да зря туда ездишь. Зря ездишь, потом раз, оттуда письма приходят. Приходят письма и так вот, ребята просто тебе пишут, если, говорит, вы сюда не приехали, я никогда бы не услышал о Боге. Никогда бы не услышал о Боге. Благодарят, ждут, говорят, еще приезжайте, еще приезжайте. И там вот, это как? Ну, те, о которых никто не молится. Те люди, которые, вот как здесь написано в Библии, по последнему времени, это изгороди. Это изгороди. Ну, может быть, несколько примеров можно рассказать об этом служении. Вот есть в зоне клетка в клетке, то есть СУС называется. То есть люди сидят в клетке, да, за свои преступления не сидят. А наиболее таких, ну, резких, или как вам сказать, ну, самых отрицательных, те, которых вообще невозможно исправить, те, которые, ну, концентрация зла, да, их еще в клетку держат. В дополнительную клетку, то есть изолируют их забором колючим, и они там сидят. Сидят они там, ну, вначале они в изолятор сидят, ну, по 15, по 30 суток, потом помещение камерного типа, полгода не сидят, а потом еще в клетку эту садят на 9 месяцев. То есть люди сидят в изоляции даже от зэков, Ну, чтобы ну, хуже даже им не сделать, да, сидят по полтора, по два года. И вот они даже сидят там, и у них мысли, да, как бы совершить зло. Как бы совершить зло, друг другу совершить. Когда они выйдут вот из этой клетки другим осужденным, администрация, и когда они освободятся. То есть вот такая концентрация зла. И у меня всегда вот было желание попадать именно вот в эти места. Вот именно в те места, где, ну как, вот концентрация зла, но Бог говорит, там больше благодать в состоянии проявлять. И вот пришло, первый раз мы когда зашли, это зона Тамтачет Красноярского края, в этот СУС. Зашли, знаете, вот там вот коридор такой, и с двух сторон клетка. С одной стороны клетка, вот у них за этой решеткой, у них, ну как они называются, койки. А с другой стороны стоят скамейки, телевизор стоит, значит, ну игры у них там и стол, по-моему, для еды. И вот мы приходим с торца вот этой клетки, да, и вот они, люди, глядят на нас. И вот такое вот напряжение, да, и вот они говорят, кто вы такие? Зачем вы сюда пришли? Ну, а нам что сказать? Мы верующие. Что мы еще можем сказать? Мы пришли рассказать о Иисусе Христе. И вот мы идем вдоль этой клетки. Нас не стали запускать первый раз эту, ну, там, где они находятся. Идем в этой клетке. Может, были в зоопарке, видели вот стаю волков, да? Вот ты идешь, да, вдоль клетки, и волки за тобой идут. Вот точно такое же состояние. Вот идешь, да, и они за тобой внимательно наблюдают. То есть, ну, это психологи. Это психологи, и вот они смотрят и изучают каждый твой жест. Что ты можешь сказать, что ты можешь подумать, что ты можешь сделать. И вот как будто ну, под обстрелом проходишь. Ну и прошли, трое, по-моему, у нас там было братьев. Ну, певцы мы не особо, ну как могли, мы спели, прославили Бога, слово сказали. И у них, знаете, вот даже чтобы вы поняли их мышление, у них первый вопрос был провокационного характера. Вот, говорит, есть такое место в Библии, что борьба идет ну, вот, против мироправителей века сего. И на администрацию показывают, говорит, это же говорит, против них борьба. Ну, сразу провокация. Мы говорим, да нет, ну, в Библии-то по-другому написано, что всякая власть от Бога. Всякая власть от Бога. Это вообще в духовном. Ну, как могли, объяснили. И вот, ну, сколько служения? Наверное, часа полтора длилось, я не помню уже точно. И знаете, вот это напряжение, да, которое у нас было, оно спадало. Оно спадало. Смотришь, вопросы, они, в общем-то, простые были. Сами по себе человеческие вопросы простые были. Они слушали Слово Божие. И потом, когда мы закончили это служение, напряжения не было. И вот, ну, просили, может быть, никто не покаялся. Я всегда, вот, когда кончаю служение, всегда, ну, Бог дает шанс каждому. Я говорю, может, все-таки хочет кто-то помолиться. Может, кто-то хочет покаяться, начать новую жизнь. Но они боятся друг друга или стесняются друг друга. Никто из них не вышел. Но попросили помолиться о них, я не помню, ну, больше 10 человек. Их там, наверное, человек 25 было. Больше 10 человек, они попросили о них помолиться. И знаете, потом, когда мы уже уходили, опять до этого торца они нас проводили, и там еще, понимаете, вот клетка клетки. С одной стороны я к ним, да, они с другой стороны они ко мне прильнули. Не хотят отпускать нас. Не хотят отпускать, еще хотят говорить, еще вопросы задают. А я всегда всем говорю, знаете, вот благо, что у нас есть братские дома, это милость Божия, что мы можем не просто красиво рассказать, да, ну, даже не красиво, а от сердца рассказать, потому что, ну, я люблю тех, которые в этих клетках находятся, а еще можно пригласить. Это вот великая привилегия, которая вот есть в нашем братстве, сказать, освободитесь, будете искать Бога, к нам приезжайте. Приезжайте к нам, мы вас примем, мы вас накормим, мы вас напоим, мы дадим все на первое время, лишь бы вы искали Бога, лишь бы вы читали Библию. И знаете, они адреса спрашивали. Они спрашивали адреса, телефоны спрашивали. Не знаю, кто из них приедет еще. Это вот мы зашли первый раз, ну, это в мае месяце, по-моему, сейчас не помню, в этом году зашли. Второй раз, когда мы зашли к этим людям, они нас принимали как друзья. Это уже точно наши друзья были. Они обрадовались, они улыбались, говорят, долго вас не было. Ну, 2 месяца нас не было. Мы не смогли в прошлый раз зайти. Мы каждый месяц так стараемся ездить. И у нас в эту клетку уже запустили. И уже не было этих преград, понимаете? Ни наружных преград, ни внутренних не было. То есть с нами разговаривали друзья. Это вот великая слава и милость Богу, да? Когда видишь, что Бог реально преобразовывает сердца человеческие. И знаете, вот еще для меня милость Божия. В общем-то, вот здесь на курсах в 2005 году, ну, можно сказать, как, воспитывали меня здесь, ну, учили меня здесь, Слову Божьему учили. И вот у меня тогда вопрос еще был, ну, куда мне, ну, расположить эти силы? Это же Бог дал, да, дал спасение, дал силу, куда все это? И вот тогда еще молился, да, и молился, потом с Феопентом встреча была с Захарычем. И я вот посмотрел, в действительности, вот человек, который отдал жизнь свою Богу, братские дома, первый раз там он увидел, к нему в Тошногол съездил. И я молился, говорю, Господи, дайте мне, чтобы этот братский дом был у меня. Я хочу, ну, не просто рассказать, а вот именно, ну, чтобы видеть этих людей, чтобы научиться любить их. Я же понимаю, что любви у меня нет никакой. Вот на них научиться, чтобы все-таки у меня была эта любовь реальная. И вот милость такая Божья, отсюда дали социальную квартиру, и с января месяца у меня за стенкой, ну, образовался, ну, место, куда можно приглашать. То есть братский дом. У меня всегда там 6-7 человек живет. И знаете, вот там я учусь этой любви, реальной любви. Там вот где с ними общаюсь, да, они вредны, они противны, они все на зло делают, как дети. Вот такое впечатление, что, ну, скажи, они разбежаться могут. И вот их надо, ну, научиться любить. И это нужно не то, что из раза в раз, это каждый день. Каждый день. Но это все равно хорошо, когда вот они устаиваются. Ну, вот Корней Корнеевич говорил, что ну, крещение принимают, еще готовятся к крещению. Многие уходят, уходят. Но знаете, даже когда уходят, я всегда говорю, будет вам плохо, вы приходите обратно. Вы приходите, мы все равно вас примем. Как бы вас ни пинали где-то, как бы вы кому-то не были нужны, вы придете, и мы вас опять примем. И вот буквально перед отъездом, это в четверг, ну да, в четверг, Серега приходит. Он ушел, наверное, месяца два, может, три назад. Ну, он честно ушел, говорит, я не могу. А не, он побег ушел. То есть он вообще ушел. Я, неожиданно для меня он ушел. Потом он приходил за документами, говорит, ну, а мой паспорт, в общем-то, на, держи, зачем он нам нужен. А потом, и вот ему сказал, говорит, ты приходи. И вот он пришел пьяный. Пьяный он пришел. И ну, он говорит, возьмите меня обратно. Ну, а мне не было времени. И вот там что-то как-то на него не обратили внимания. Ну, служение по четвергам в доме. И народу было очень много. И он ушел. А Димка, вот, который старше у нас, он крещение принял, он за ним бегом побежал. Побежал с бегом, вернул его. И вот в пятницу утром у нас служение в этом братском доме. И вот он стоит такой, ну, пришибленный стоит, с похмелья. И чужой, он понимает, что здесь же он уже предал, уже ушел один раз. И вот как ему сказать, что сказать? А он молчит. И знаете, вот, а ничего мне не нашлось. Я просто подошел за плечи, обнял ему. Я говорю, ладно, Серега, что ты? И знаете, ну, он обмяк сразу, он обмяк. То есть вот хорошо, что есть такие места, куда люди могут приходить. Где они могут понять, что их реально любят. Это вот, ну как мы называем, Иисус, друг мытарей и грешников, если перевести на современный язык, это кто? Это алкоголики, это наркоманы, это блудницы, кто еще, зэки, которые освободились некуда идти. То есть, и вот я так вот на это служение смотрю, да, это вот как цельное служение, понимаете? То есть можно ехать в эти зоны, говорить можно, еще и можно приглашать. И потом эти люди, они встанут, они обязательно туда пойдут. Они обязательно пойдут в эти места. Ну и проблемы есть, раз вот так вот перед вами стою, я благодарен Богу, что могу вот сказать вам всем. Проблем много, чтобы молились, чтобы средства были. Вот есть желание, вот момент просто хотел еще сказать. В деревню, вот недавно благовестия в деревне были, вот ездил, да, в глухие деревни, молот там какой-то, я не знаю, с коммунистических времен остался. А там два репцентра харизматических, и еще и школа миссионеров. В зоны приезжаешь, те же самые харизматы. То есть, куда ни ездим мы, обязательно придут лжеучения. Ну, вот так вот молиться, чтобы вот, это не только в Красноярском крае было, благодарность, что вот Красноярская церковь там помогала, Иландская церковь. Вот есть желание, чтобы это в Томской было, ну, области, чтобы это в Иркутской области было, чтобы по всей Сибири это было. Чтобы можно было ну, ездить и говорить этим людям. Сидит в общей сложности, нам сказали, миллион человек. Это миллион, это братьев, да, из них, которые могут ну, освободиться и стать нашими братьями. Я говорю, если вы видели, вот еще, я повторюсь, слезы вот этих матерей, слезы жен, да, которые говорят, они сидят там, вы, говорит, найдите, вы расскажите им, вы их поддержите. И после этого, думаешь, ну почему мы не ездим, почему не можем? Ну, а причина уже, ну, понимаете, да, это же делатели нужны. Чтобы вот здесь вот, ну, кто здесь, благовестники сидят же, я так понимаю, чтобы сердца возгорелись, чтобы не только куда-то далеко ездили, хотя это и надо, а чтобы в городах благовествовали, в зонах, в этих тюрьмах благовествовали, наркоманам благовествовали. Чтобы ну, средства для этого были. Мы вот ездим да, с Петром вот по этому Красноярскому краю, а машину «Ослик», мы улыбаемся, называем «Ослик» эта машина. А как она ездит? Это по молитвам только. По молитвам. Там она вся рассыпается, 83-го года. Молишься, она едет. Знаете, вот самая лучшая машина для себя, я понял, это та, которая везет, та, которая возит. Ну, все-таки вот так вот молиться, чтобы были машины, подходящие машины, там, бездорожье, чтобы средства и делатели были. Ну, вот, может быть, так вот в целом. Я могу много говорить, но вот молиться об этом. Аминь.